Мы почти забыли о нашем спутнике с тех пор, как вошли в комнату. Он все еще стоял в дверях, как олицетворение ужаса, ломал руки и тихо стонал. Но внезапно он вскрикнул пронзительным жалобным голосом: «Клад унесен!» — сказал он. «У него украли клад! Вот отверстие, через которое мы спустили его! Я помогал ему, я видел его последним. Я ушел от него вчера вечером и слышал, как он запер дверь на замок, когда я спускался вниз». «В котором часу?» «В 10. А теперь он умер. Позовут полицию, и меня станут подозревать в убийстве. О, я уверен, что это будет так. Но вы ведь не думаете этого, господа? Наверное, не думаете, что я сделал это? Привез ли бы я вас сюда, если бы я был убийцей? О, боже мой, я знаю, что сойду с ума!» Он размахивал руками и топал ногами, словно в припадке безумия. «Вам нечего бояться, мистер Шольтом», — ласково сказал Холмс, кладя ему на плечо руку. «Послушайтесь моего совета и поезжайте на станцию, дать знать полиции. Предложите свою помощь. Мы подождем здесь вашего возвращения». Шольта послушался и, полубессознательно, спотыкаясь в темноте, сошел с лестницы.